школа. Дан прямоугольник, вписанный в квадрат. Требуется доказать, что стороны его параллельны диагоналям квадрата. Но что же здесь доказывать? Ведь это и так очевидно. Почему? Хотя бы потому, что... Рассмотрим отрезки МС и СР. Согласитесь, что если мы докажем их равенство, то на основании равнобедренности треугольника МСР и теоремы... Я погружаюсь в задачу с головой. Я сижу над ней полчаса, час. Чертеж мой постепенно исчезает под путаницей линий, букв, кругов. Я откладываю его, беру чистый лист, и все начинается сначала. На улице солнце. В садике напротив бухает мяч. Доносятся выкрики приятелей, но ничто не в силах оторвать меня от стола. Эта задача не домашнее задание, не подготовка к экзаменам. Никто не заставляет меня решать ее. Никто не похвалит за правильное решение. Ничего нового не узнаю я, решив ее, ибо мне, как и всем, с самого начала ясно, что они параллельны. Так зачем же я бьюсь над ней, трачу столько времени и сил? Мало того, откуда берется то счастливое возбуждение, которым переполняет меня это занятие? И что за идиотское блаженство нисходит на меня 2 часа спустя, когда я, перебрав 20 способов, нащупываю, наконец, 121-е, может быть, и не единственное, но, безусловно, верное, законченное и полное доказательство? Тщеславие? Но мне даже некому было похвастаться. Сознание собственных сил? Чувство выполненного долга? Да в том-то и дело, что я не должен был решать ее. Ничья воля не давила на меня, не заставляла. Это была свободная игра, свободное состязание с противником по имени Хаос с большой буквы. Законы математики, оказывается, могли служить правилами игры, и враг по имени Скука с большой буквы начинал пятиться, отступать, уползать в свою нору. Как мы боялись! Сколько наслушались ужасов о грозном и безжалостном математике старших классов, и вот он пришел, мой бесценный Владимир Иосич Лафер, его устах звучал как Йозич, шутя скрутил всех нас, даже самых отчаянных и беспутных, заставил слушать себя и смотреть на доску, и тогда-то, лишенный возможности вертеться, я увидел то, что давно лежало перед моим носом. Закон, царивший над всеми людьми. Но не закон запрещения с глухими воротами, а закон прекрасный парк, в котором все эти теоремы, постулаты, аксиомы были как аллеи, пруды, клумбы, крокетные площадки, изучать которые было как гулять под деревьями теплым летним днем. Мало того, что этот закон с большой буквы не давил и не запрещал, он вдруг давал тебе недоступное другим право, власть, нарушить гробовую тишину урока и во весь голос сказать: «Владимир Осич, у вас ошибка. В третьей строчке написано ОМ, а надо ОК». И Владимир Йозефич не растопчет тебя, не сотрет в порошок, о нет, но, сопя и отдуваясь, откинется грузным корпусом от доски, оглядит написанное и, приговаривая «верно, верно», послушно сотрет и напишет снова уже по-твоему, именем закона с большой буквы, и никуда не денешься. А кругом зависть и восхищение, а уши горят. Все же страшно было. Но есть ли что восхитительней такого страха? Я не задумываюсь еще, почему так тяжело подчиняться людям и так легко закону с большой буквы, который над всеми. Я просто счастлив. В этом мире есть что-то незыблемое, и это незыблемое не враждебно мне, не подавляет, а наоборот, возносит над другими, для начала хотя бы над классом. Жаль только, что сфера его действия так ограничена. уроки математики, экзамены, олимпиады. Мне вскоре уже нечего достигать здесь, не к чему стремиться. Я по-прежнему с удовольствием решаю задачи, изыскиваю кратчайшие пути доказательств, но это уже никого не удивляет. Отличник. Когда я тяну руку, Владимир Иосифович обходит меня взглядом и вызывает кого-нибудь другого. Я обижаюсь, скучаю. Я отказываюсь сочувствовать его учительской обязанности учить всех. Ведь тот другой не знает ничего и не будет знать. Вон у него какая тоска на лице. А у вас гнев, а у меня обида. Так зачем же всем троим так мучить друг друга? Я начинаю прислушиваться на других уроках. Не приоткроется ли там чего-нибудь столь же заманчивого? Больше всего надежд на физику. В ней тоже то и дело мелькают всевозможные закончики, достаточно властные и неизменные, и также нужно решать задачи, то есть остается возможность предпринимать что-то самому. Меня поражает гидравлический пресс. Одной кружкой воды можно сплющить кусок железа в лепешку. Мы делаем опыты. Куриное перышко словно обретает вдруг тяжесть свинцового шарика и стремительно падает рядом с ним в вакуумной трубке. Тот же вакуум намертво присасывает к столу банку, сдвигает поршень. Дыбом встают ленточки папиросной бумаги в электромагнитном поле, лопается стальная пластина, попавшая в резонанс. Начинает казаться, что все мирное и привычное пространство вокруг сплошь пронизано невидимыми и грозно безмолвными силами, которые могут вдруг вырваться и сокрушить что угодно, в том числе и тебя. В этом тоже есть скрытое обещание могущества, заманчивого и пугающего одновременно. Одно плохо в физике — слишком много законов. В них есть что-то безнадежно разрозненное, не исходящее, как в математике, из нескольких основных корней, не переплетенное такой чудесной взаимосвязью. Отдельно электричество, отдельно газы, отдельно оптика. Даже с обычной водой надо быть все время начеку и думать, какому из законов она сейчас должна подчиняться. Капиллярности, сообщающихся сосудов, теплоемкости или всем вместе. И каждую минуту оговорки. Трением пренебречь, сопротивление воздуха не учитывать. Той четкости, чистоты и всеобщности, какие есть хотя бы в геометрии, здесь нет и в помине. Но все равно занятно, физику я люблю. С химией гораздо хуже. Там уже число всевозможных законов таково, что запомнить их просто нет никакой возможности. Атомы и молекулы, соединяясь между собой, выкидывают такие фортели, настолько перестают быть похожими сами на себя, что уже неохота чему-нибудь удивляться. В пустом сосуде появляется жидкость. Ну и что? Горит, разбрасывая искры железа в кислороде? Надо же! Углерод может быть сажей, а может быть и алмазом. Чего вдруг? А уж органическая химия, пропаны-бутаны, каучук-полимеры, цепи COH на всю страницу учебника, спаси нас, Боже! Казалось бы, чем ближе к живому, к нам, тем должно быть увлекательнее и понятней. Куда там? Что мне с того, что листья зеленеют от зерен хлорофилла, что цветы имеют пестик и тычинки? Грибы размножаются спорами, а пшеница болеет, а лук составлен из клеток, видных под микроскопом, а клетки из оболочки ядра и протоплазмы. Зачем нам заучивать, сколько ногтей на ноге у слона, где мечут икру лососи, какое давление выдерживает хитиновый покров муравья, куда улетают на зиму скворцы, почему дергается ободранная дохлая лягушка, чем питается ящерица? Дайте же, наконец, что-нибудь про нас самих, про людей. Про людей берется объяснять учебник литературы. Там сказано, что главная задача писателя всегда была одна — бороться за свободу народа. Свобода же народа — это именно то, чем мы сейчас пользуемся, как никто и никогда в мире. своих лучших произведениях писатели воспевали народ, описывали его тяжелейшую бесправную жизнь, полную голода и лишений, разоблачали угнетателей, призывали к борьбе за лучшее будущее, то есть, опять же, за наше настоящее. «Здесь рабство тощее влачится по браздам», — писали они. «Чудище обла, озорно, стозевна и лаяй», — заучивали мы наизусть. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». Не исключено, что имелось в виду кремлевская звезда. Вообще, в условиях жестокой царской цензуры поэтам о многом приходилось писать не прямо, а иносказательно, так что нельзя каждое слово понимать буквально. Так, например, «веленью Божию, о муза, будь послушна» надо читать как «веленью народа». То же самое и «Божий суд», и «грозный судья», который ждет наперсников разврата, это суд народа. И «рабство, падшее по манию царя» — не мог же умный человек написать такое. Наверняка было написано, жаль, не сохранились рукописные варианты, «и рабство, падшее и падшего царя». Также встречающееся слово «чернь», презренное, лицемерное, надо понимать как светская чернь, но ни в коем случае не как читатель вообще. Поэт, не дорожи любовью народной, это такая гипербола. А финн и ныне дикий тунгус и друг степей калмык — это уже в самую точку, то, что надо. Кроме свободы, писатели и поэты воспевали лучшие человеческие чувства — любовь, дружбу, верность. Однако и здесь обязательно нужно различать настоящую любовь от ненастоящей. «Я помню чудное мгновенье. Я к вам пишу. Это настоящее. Если же вам вздумается читать сверхпрограммы, и вы наткнетесь на что-то вроде «Ах, ножки, ножки, где вы ныне?» «Любви готовятся дары, падут ревнивые одежды?» «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением», то имейте в виду, что все это вроде бы такие шутки, озорство. Тем более сам же поэт говорит «не дорожу». Конечно, они были великие писатели, но все же во многих вопросах не такие умные, как мы сейчас. Они часто заблуждались. Очень заблуждался Гоголь в конце жизни. Страшно путался Толстой. Толстого было немного жалко. Он не понимал простейших вещей, понятных нашей учительнице Антонине Васильевне. Был еще самый чудовищный путаник Достоевской, который писал одну только достоевщину, но он так заврался, что его и изучать нечего. И уж само собой разумеется, что вся эта литература прошлого, как бы хороша она ни была в своих лучших вещах, не может идти ни в какое сравнение с нашими современными книгами, прекрасными, идейными, все как надо истолковывающими, ни в чем таком не заблуждающимися, зовущими и громящими, воспитывающими и ведущими тра-та-та и тра-та-та. В нашей домашней библиотеке был шеститомник Пушкина, издание 1936 года, и я уже зачитывался им, заучивал стихи наизусть, любил не памятники и бюсты, а самого поэта, живого, страстного, остроумного, измученного. Но мне не с кем было поделиться своей любовью. Я только выписывал пронзившие меня строчки, чаще всего исполненные горечи и разочарования. Ко всякому воспитательному занудству, вбивавшемуся нам в головы, я немедленно отыскивал стихотворное опровержение и с трепетом переносил его в свой склад цитат. В ответ на «человек» это звучит гордо, я заучивал «кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». Мне говорили о силе и могуществе ума, а я молча повторял, но жалок тот, кто все предвидит, чья не кружится голова. О дружбе? Так, люди, первый каюсь я, отделать нечего, друзья. О верности в любви. Я сколько не любил бы вас, привыкнув, разлюблю тот час. О смелости. В сражении смелым быть похвально, но кто не смел в наш храбрый век? Все дерзко бьется, лжет нахально. О благосостоянии! Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд. Мне нельзя было даже забиться со своей любовью в какой-нибудь укромный уголок, ибо все поворачивалось так, что я был обязан любить его. Мало того, я должен был любить его вместе с Антониной Васильевной, с авторами учебников, разделять их любовь, а значит, и всю воспитательную ложь, которой они облепляли его образ. Несколько раз в месяц мне приходилось выходить к доске и публично предавать поэта, повторяя обязательную чушь, идейность, лучший представитель, выразитель чаяний. Слова эти не шли у меня с языка, я мычал, пыхтел, заводил глаза к потолку. Однако других, своих слов у меня не было. Были только злые корчи, терзавшие мои внутренности при самых невинных фразах учительских объяснений и презрительная усмешка, выводившая из себя бедную Антонину Васильевну. Ни просвета, ни щелки. Чувствовалось, что в газетах, журналах, учебниках главный принцип состоял именно в непогрешимой однозначности ответов на все вопросы. Возможность второго варианта, возможность двух противоположных и равноправных мнений, неважно о чем, вот что было самым невероятным, нигде не встречавшимся. Не зря же такая мертвая тишина воцарилась на памятном мне уроке, когда учительница физики, рассказывая очередной материал, проговорилась, что существуют две теории света. Никто еще толком не понял смысла ее слов, но каждый испытал нечто вроде внутреннего толчка. Так дико и непривычно это прозвучало. Стихли разговоры, остановились перья списывания, даже игроки на задней парте отложили карты и подняли головы. «Как это?» — нерешительно произнес кто-то в наступившей тишине. «Как так, две теории?» Физичка, чувствуя, что ляпнула лишнее, чуть побледнела, но все же решила не отступать и упрямо повторила. «Да-да, две теории, квантовая или волновая и корпускулярная». «А какая правильная?» «Ну так нельзя спрашивать. На сегодняшний день в науке известны различные явления, экспериментальный материал. Одни явления, например, дифракция, интерференция, помните, я вам рассказывала, они объяснимы только по волновой теории». А по корпускулярной никак, зато... В классе нарастало гудение, но она, напрягая голос, перекрикивала его. Зато такие явления, как фотоэффект, эффект Комптона... Впрочем, это в рентгеновских лучах вам еще рано. В общем, другие явления эксперименты получают объяснение только по корпускулярной. То есть, понимаете, свет как поток фотонов. Тут ее голос окончательно потонул в дружном гуле. «Не понимаем, так не бывает. Давайте что-нибудь одно, какие еще фотоны? Не проходили, нам-то какую учить? Для экзамена? На экзамене как отвечать? Не запутывайте нас, одну!» Этот взрыв возмущения, объединивший лентяев и старательных, отличников и картежников, искренне испуганных и радующихся случаю побузить, заставил ее, наконец, отступить и махнуть на нас рукой. «Учите, как сказано на 108-й странице». Кое-как мы успокоились, вызубрили более или менее крепко нужный параграф, но привкус тайного ужаса, видимо, сохранился в каждом из нас. На экзаменах билет с вопросом о природе света считался самым страшным.